наивный, дерзкий и смешной. Доверчиво хмельной добычи, несоответствием различий, словами слов, все для другой. Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Не слаще доли под запретом и жалость ожиданий дня. Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Нет слаще доли под запретом и жалость ожиданий дня. Что чувство бред случайных вершей, когда обыденность скучна. Не быть нам больше общей крышей, ты не один, а я одна. Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Нет слаще доли под запретом, разлука откровенье зла. Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Нет слаще доли под запретом, разлука откровенье зла. Идет игра в одни ворота, в ее бессмысленности тон. Зачем искать в любви чего-то, когда ты в жизни брат и вон? Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Не слаще доли под запретом, чтоб выпить боль души до дна. Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Не слаще доли под запретом, чтоб выпить боль души до дна. Переболеть с тобою летом, зимой зима не для меня. Нет слаще доли под запретом, чтоб выпить боль души до.